Глава 13. Разговоры. «Ты сможешь так, чтобы раны зажили, а сами глаза не восстанавливались», — уточнил я у Лены. Данное решение пришло в голову потому, что от царя невозможно было добиться ни слова. Он только стонал и скулил. Видимо, это лишь в кино такое случается. Режут человека, кишки на вертел наматывают, а он все сносит, молчит, только зубы крепче сжимает. А на деле вот чего. Шок. Едва дышит вообще. Мы с Мутным прекрасно знаем, что такое боль. Когда зуб ноет, хочется убить всех вокруг, вместо того, чтобы отвечать на тупые вопросы. А когда приходит наркотическая ломка, собеседника даже не слышишь. Все внимание сосредоточено на боль. Нечто подобное сейчас испытывает Петр. «Да хуй знает», — пожала плечами та. «Давай попробуем». Лена прикоснулась двумя пальцами к колбу пацана, и буквально за мгновение рваные раны затянулись, а на их месте вновь сверкнули синевой глаза. Однако Мутно не растерялся. И снова встал перед царем на колени, а заодно и выразил ему свое почтение. Осколок стекла врезался в плоть, но плоская сторона не очень-то желала прокалывать мягкое глазное яблоко. Мало того, даже века не поддалась. Мутный, вместо того, чтобы подумать, решил начать ерзать розочкой по глазнице. Царь взревел раненым зверем, снова попытался отстраниться, но наркоман крепко держал его за затылок. «Блядь, ты посмотри на этого долбоеба!» — ткнула пальцем Лена в сторону Мутного. Язык даже высунул от усердия. «Да блядь!» — раздраженно ответил тот. «Розочка, скользкая сука! С него кровищи, как из поросенка!» «А он и есть Хрюша!» Лена нагнулась ближе к уху пленника и весело хрюкнула несколько раз. «Гер, может, сожрем его?» «Позже!» — отрицательно помотал я головой. «Поговорить с ним хочу. В нем душ сидит почти столько же, как у нас вместе взятых». «Я знаю!» — ухмыльнулась та. «Давно их вижу». «Готово, ебать!» — поднялся на ноги Мутный и резко вытянул руки в сторону жертвы, демонстрируя нам свою работу, мол, та-дам! «Ух, нихуя себе ты ему ебальник располосовал!» — удивился я. «Может, тебе нож дать?» «Нахуя! И так заебись!» — отмахнулся тот. «Ну чё, мать, еще разок попробуем!» И Лена попробовала. На этот раз кореш решил использовать тыкательную тактику. Правый глаз получил необратимое повреждение с первого удара. Вышло удачно, потому как царь переводил дыхание от унявшейся боли, в общем, не дергался. Но затем все изменилось, и наркоман стал мазать. Место вокруг глаза быстро превратилось в кровавое месиво. Как-то сразу стало неясно, достаточно ему, или Мутный даже не соизволил попасть. В итоге он напрочь изрезал ему всю рожу, затем оторвался от жертвы и устало вытер испарину на лбу. «Фух, блядь! Что-то я заебался нахуй!» — выдохнул тот. «Хуй с ним! Давай нож!» «Держи, утырок!» — вместо меня протянула ему клинок Лена. «Ну чё, пробуем?» «Погодь, ща водички ебану!» — кивнул тот и направился к прилавку. «Гер, сделай там эту хуйню свою, чтобы растаяло!» Я по старой памяти поймал пролетающую мимо частицу и щелкнул пальцами. Мутный тут же присосался к бутылке и влил в себя за раз чуть ли не литр. После того, как оторвался от горлышка, замер, а через секунду мощно отрыгнул. «О, заебись получилось!» — хохотнул он. «Аж вон те прилавки шевельнулись! Ну чё, ебать, погнали дальше?» Я сходил за кассу и вытянул оттуда в торговый зал стул. Мутный уже наготове, сидит на корточках перед лицом Петра, поигрывая клинком в руке. Но на этот раз его услуги не пригодились. Лена исполнила задуманное, и лицо пацана зажило прямо на глазах. Вот только не восстановилась, покрытая грубыми шрамами. «Нихуя себе ты его разукрасил!» В очередной раз выпучил я глаза от удивления. «Бля, это чё, всё? Я только настроился!» Разочарованно протянул наркоман. «Ща я ему ухо ещё отхуячу, ладно?» «Ебаш!» — отмахнулся я и разогрел себе пачку чипсов. Мутный приступил к делу, оттянул ухо и принялся пилить ножом хрящ. Царь выл, извивался, даже начал умолять, просил остановиться, но мой товарищ был непреклонен. «Во!» — с довольным видом продемонстрировал он кусок окровавленной плоти. «Отхуячил!» «Молодец!» — кивнул я. «Еще будешь что-нибудь отрезать?» «Да ну, в пизду! Надоело!» — поморщился тот. «Дай-ка нахуй!» Он бесцеремонно выхватил у меня пакет, отбросил на пол отрезанное ухо и окровавленными пальцами полез в чипсы. «Поговорить желание не возникло еще, а?» Пнул я царя, даже не отрывая задницы от стула. «Да, все скажу, не надо больше!» Зачастил он, едва успевая хватать в паузах воздух. «Ну и нахуя ты все это затеял?» «Не я! Это не я!» «Ох ты, нихуя же себе!» Вернулся мутно со стулом. «Вот это поворот! А мы, ебать, не ждали такого ответа!» «Не я это! Она заставила!» Продолжил тараторить Петр, будто и не услышал наркомана. «Не надо больше!» Пацан натурально заревел. Только что слез не было, ввиду отсутствия глаз. У него началась реальная истерика, и сейчас он никак не напоминал того пафосного подонка, роль которого так умело смог на себя примерить. Сейчас перед нами лежал обыкновенный подросток с разорванным в клочья лицом, который впервые попал в жесткую передрягу. Нет, наверняка некие приключения уже успели выпасть на его судьбу, однако хлебнуть подобного он еще не успел. Ну что, с почином, как говорится. Лена посмотрела на дрожащее от рыдания тело, махнула рукой и пошла шарить по полкам. Вскоре вернулась плитка шоколада, уселась мне на коленки и вскрыла упаковку. «Будешь?» – предложила она мне и после отказа закинула дольку себе в рот. «Ой, бля, я сейчас кончу нахуй. Сука, как же это вкусно! Я уже и забыть успела». «Дай-ка!» – мгновенно оживился мутный и потянул руки к лакомству. «Иди нахуй!» – с набитым ртом возмутилась она и отдернула руку. «У тебя вон своих дохуя!» «Точняк!» Ухмыльнулся наркоман и сунул руку в карман, чтобы через секунду тоже начать постановать от ощущений. «Бля, во вы мудаки!» — усмехнулся я, хлопнул Лену по заднице, чтобы она ее подняла, после чего тоже отправился на поиски сладкого. Откусив немного от батончика, Марс уныло пожевал и пожал плечами. «Ну, вкусно, да, но чтобы вот так прям кайфовать и причмокивать!» Всегда бесило подобное поведение. Глядя на эти кривляния, хотелось предложить... «Но ты еще подрочи на тарелку со щами, сука!» Царь немного успокоился, лишь изредка всхлипывал, содрогаясь при этом всем телом. Однако истерика уже прекратилась, мозг таким образом более или менее очистился от стресса, и теперь он смог даже более связанно отвечать на вопросы. «Что за она? Кто тебя заставил?» Отбросив в сторону половину конфеты, спросил я. «Тьма!» Набрав воздуха в легкие, ответил он. «Не такая!» «Как вы? Настоящая?» «Че ты там гонишь, ебать?» Влез в беседу мутный и тут же заработал от меня леща. «Где? Какая тьма?» «Там. Я бы показал. Мы ехали к ней. Тот маг вышел оттуда. Она живая. Висит над Москвой». «Ты уверен? Этот маг точно оттуда?» «Да, я видел, как он вышел», — затараторил царь. «Это он всем рулил». «Что-то на хуйню какое-то похоже». Усмехнулся мутный, но уже как-то не слишком уверенно. «Сгоняй, посмотри, его тело там, справа от УАЗика валяется», — попросил я товарища. «А чё я-то сразу?» — возмутился он. «Вон коза твоя пусть пиздует, у неё ноги молодые». «А ты не охуел?» — тут же подхватило бунтарское настроение Лена. «Я его в глаза даже не видела». «Хуль ты пиздишь? Ты его завалила вместе с этим петушком!» — ткнул пальцем в пленного мутный. «Не валила я никого!» — округлила глаза девушка. «Ну, разве что этого». «Блядь!» — рявкнул я, прерывая спор. «Оба въебали на труп смотреть. А лучше сюда его принесите». «Нихуя себе! Я течу! Ой, все, только не надо мне хуйню свою демонстрировать!» Примирительно выставил ладони перед собой наркоман и покосился на электрический хлыст в моей руке. «Я тебе тоже сейчас вывалить могу! Кожаную плетку!» Тем не менее, оба ушли. Ну, а мы с царем остались наедине, что, наконец, позволило нормально пообщаться без лишних комментаторов. «Это она хочет, чтобы я в реактор превратился?» «Нет, это я сам придумал. Я думал, что так можно ее победить, уничтожить». «Может, проще забить? Хуй с ней, пусть себе висит. Сделать-то она ничего не может». «Ты просто не знаешь. Ты не видел. Она не остановится». «Нихуя не понимаю», — почесал переносицу я. «И что будет, если я к ней не приду?» «Значит, придут за тобой. Она найдет способ заставить. Я не хотел, но пришлось подчиниться». «Почему?» Он вырвал из нее кусок и поместил мне прямо в грудь. Такой силы я никогда в себе еще не чувствовал. «Он это маг, я правильно понимаю?» «Да-да, у него огромная сила». «Что-то нихуя она вам не помогла». «Все получилось. Просто вы слишком быстро справились со снотворным. Мы просто не успели отреагировать». «Это уже детали», — ухмыльнулся я. «Факт, вы обосрались, причем очень жидко». «Да заебал ты, блядь, тяни, сука!» — послышался с улицы голос Лены. «Да иди нахуй! Нормально я тащу!» Дверь грохнула, и вскоре внутрь заволокли промерзшее тело мага. По ногам сразу протянуло холодом, а царь заводил лицом, словно пытаясь понять по запаху, что там такое происходит. «Этот, что ли?» — уточнил мутный, скинул шапку и уселся на стул, всем своим видом показывая, как он устал. «Да хуй знает, вроде он», — пожала плечами. «Вы где его взяли?» «Там справа от УАЗика валялся, как ты сказал», — пожала плечами Лена. «А где там? Прямо в дверях или чуть подальше?» «Блядь, иди нахуй, Гера!» — огрызнулась в ответ девушка и взяла с полки еще одну шоколадку. «Шел бы сам, досмотрел». «Вы его не убили!» — усмехнулся царь. «Он ее часть, он не человек, вы принесли лишь оболочку». «Ты сказал, маг вышел оттуда?» «Да. А еще сказал, что он поместил в меня часть тьмы». И эти слова пацан произнес уже низким, едва не рычащим голосом. Его тело выгнулось дугой, несмотря на путы, что и так держали его в весьма нелепой позе. Рот открылся в немом крике, тем не менее от него наши тела ощутили некую вибрацию. В отличие от своих товарищей, я прекрасно видел, что произошло с частицами. Они замерли, остановились, словно пацан установил паузу. Именно от них исходила та самая дрожь. До меня не сразу дошло, что происходит, хотя и вряд ли мог чем-нибудь этому помешать. Царя колбасило несколько секунд, после чего от его тела отделилась тень и скользнула по полу в направлении мага. Друзья не так быстро соображали, а потому отскочили от промерзшего трупа в самый последний момент, когда я уже ударил по нему энергетическим хлыстом. Раздался грохот, во все стороны полетели искры и завоняло горелым мясом. Вот только это никак не помешало покойнику подняться. Он словно не замечал дымящейся грудной клетки и смятой в момент аварии головы. Лена, похоже, и в самом деле не убивала его. Это сделал камень, а может, один из кусков льда, что накрыли колонны после моего заклятия и смогли пробиться через магическую защиту. «Ёбаный пиздец!» — закричал мутный, выхватил нож и со всего размаха воткнул его в шею мага. Лена трясущимися руками перевела предохранитель на АКСУ в боевое положение и прямо от бедра полоснула длинной очередью. Я лишь тихо порадовался, что бой происходит в каркасной коробке, зашитой сэндвич-панелями, которые свободно пробивались на вылет. В каменном или кирпичном строении рикошетов не избежать, а я, как всегда, забыл о защите. Естественно, что я сразу же ее напитал, установив в виде купола, но вот беда. Оживший мертвец тоже оказался под его защитой, хотя ему, похоже, все равно. Даже три пули в голове, несколько в груди и нож в шее совершенно никак ему не мешали. Но самое странное началось потом, когда я заметил небольшой поток частиц, что сменил траекторию движения и втянулся в ладонь покойного мага. Ситуацию совершенно случайно спас мутный, который решил нанести по противнику эпичный удар с двух ног в грудную клетку. Вышло немного нелепо, и сам атакующий пострадал гораздо больше, нежели его оппонент. Однако тем самым ему удалось вытолкнуть мага за пределы щита и, возможно, спасти наши жизни. Он тоже решил сильно не мудрить и обрушил на нас удар молнии. Разветвленная энергия коснулась щита и оглушительно взорвалась, но иного вреда причинить не смогла. Купол устоял, несмотря на то, что весь покрылся голубыми всполохами блуждающего тока. Зато мне резко поплохело. Откат оказался довольно чувствительным, гораздо серьезнее, чем я испытал при битве в электростали. И снова способность Лены быстро исправила ситуацию, а мне осталось лишь напитать щит и попытаться опередить заклятие противника. Теперь я вытянул свободные частицы из пространства обеими руками. Как показала практика, подобные кульбиты приносят гораздо больше эффекта. Энергия заструилась по венам, а чуть в стороне, за счет остатка влаги, что постоянно присутствует в воздухе, образовалась сосулька и устремилась в мага. Он будто и не заметил моей атаки, продолжая создавать собственное заклятие. Ледяная стрела пробила ему грудь и утянула вслед за собой, чтобы в итоге пригвоздить мертвеца к стене, словно букашку на панно у энтомолога. И даже в этом состоянии маг завершил начатое. Поток частиц вновь изменил движение, образуя некие вращающиеся кольца, которые, едва успев сформироваться, устремились в нашу сторону. Они врезались в защитный купол, тем самым причиняя мне нестерпимую боль. Но, вопреки ожиданию, не рассыпались, напротив. Они продолжали вращаться, с каждым разом вгрызаясь все глубже, будто огромная циркулярная пила в кусок древесины. Боль пронизывала все тело. Даже Лена, что схватила меня за руку и всячески пыталась удержать в сознании, не очень-то помогала. хотя без понятия, что было бы, бросив на эту затею. «Да сдохни ты, говно ебаное!» В атаку снова бросился мутный. На этот раз он вооружился серьезным оружием – пожарной штыковой лопатой. Словно заядлый метатель копья, он сделал широкий подшаг и от плеча метнул инструмент в труп мага. Нечего было и ожидать, что это хоть как-то исправит ситуацию. Лопата гулко ударилась о панель и отлетела в сторону. Кольца все так же продолжали рвать купол, а его постоянная подпитка лишь немного замедляла процесс. Я решил обратиться к методам противника. Забив болт на бесполезную трату энергии в сторону обороны, я сосредоточил внимание на трупе. Уже не раз обратил внимание, что он пренебрегает защитой, а значит, все может получиться. Для заклятия потребовалось не так много частиц, и вскоре маг вспыхнул ярким пламенем, а я все продолжал повышать температуру в этой области помещения. Тонкие стены из жести раскалились до бела, пока и вовсе не растеклись по полу жидкими металлическими кляксами. А вот минеральная вата прекрасно сдерживала натиск экстремальной температуры. Лишь так же сменила цвет на ярко-оранжевый, но продолжала держать форму. Сосулька давно растаяла, освободив мага, но он уже не мог двигаться, так как мышечная ткань почти полностью обуглилась, и вдруг его заклятие распалось, будто лишилось подпитки, что, впрочем, было недалеко от истины. Буквально в следующее мгновение развалился и скелет, который при падении рассыпался кучей мелких осколков. «Это чё за хуйня сейчас была?» — закричал мутный и почему-то адресовал этот вопрос царю. Мало того, он еще и с разбегу пнул его ботинком в лицо, а затем еще пару раз. До него быстро дошло, что тот снова умер. «Подними этого ублюдка!» — бросил злой взгляд на Лену тот. Но она, прежде чем исполнить просьбу, вначале вопросительно посмотрела на меня. Я согласно кивнул, и вскоре девушка отрыгнула комок света, который устремился к телу царя. Когда он ожил, мутно уже был наготове и парой ловких движений, уже моим ножом, лишил пацана глаз. Обошлось без дополнительных страданий, потому как он еще не окончательно пришел в себя. Алена быстро исправила ситуацию, заставив раны затянуться. Получилось гораздо более приятное зрелище, чем в прошлый раз. По крайней мере, хоть лицо оставалось целым и не вызывало омерзения. «Что? А кто здесь?» Так до конца и не поняв, что лишился зрения, заворочил головой Петр. «Не ссы, ебать, свои!» — произнес мутный с кривой ухмылкой и от души зарядил ногой в лицо пацану. «Вы чего, бля, ебанулись совсем?» — взвыл тот, когда первый болевой эффект немного ослаб. «За что?» «За всю хуйню!» — крикнул ему в лицо наркоман и еще дважды приложил кулаком в челюсть. «Да чё за хуйня? Чё с руками?» — снова заскулил тот. «Вы чё, пацаны? Я же свой!» «Да ты пидор штопанный!» В очередной раз мутно хотел накинуть царю добавки, но я придержал его за ремень на штанах. «Постой, что-то не так», — сказал я товарищу, а затем обратился к царю. «Ты помнишь, когда впервые увидел тьму над Москвой?» «Что? Гер, Гер, скажи этому долбоебу, чтоб перестал!» — проигнорировал мой вопрос тот. «На вопрос, блядь, отвечай!» — рявкнул я, и пацан вздрогнул. «Не знаю я. Ну, хуй знает. Дня два, может. Откуда ты знаешь вообще?» «Два дня? Уверен?» «Как вы вообще меня нашли? Вы же в сопли упоротые валялись!» «Понятно», — пробормотал я и всплеснул руками. Он нихуя не помнит. «Э, петушара, ты хоть в курсе, что сейчас зима?» Кореш решил заехать с другой стороны. «Как?» — опешил от постановки такого вопроса тот. «Уже?» «Точно не помнит», — подтвердил мою гипотезу мутный. Я же втянул в ладонь немного частиц, чтобы посмотреть на пацана с позиции частиц. И да, его аура сильно изменилась. Сейчас он действительно походил на того, кто сожрал максимум пару десятков душ. «Лен, нам нужна его память. Сможешь вернуть?» — посмотрела я на подругу. «Понятия не имею», — пожала она плечами. «Мутный, будь наготове. Как только я его коснусь, глаза восстановятся». «Да понял я. Хуйня делов!» — ухмыльнулся тот и присел перед пацаном на корточки. Лена дотронулась лба, и раны царя вмиг затянулись. Вот только на этом все. Пара наводящих вопросов так ни к чему не привела. А вот верить этому или нет, то как раз и была самая основная дилемма. Лена утверждала, что царь врет. Мутному было вообще насрать. Он просто предлагал перерезать ему горло и обоссать труп. А вот я сильно сомневался в целесообразности данного поступка. Уж очень странно все закрутилось. Я уже не раз задумывался, а что в самом деле погнало меня в Москву? Отчего вдруг возникло желание расщепить на атомы друзей? И почему именно это я должен был исполнить со слов царя, что в тот момент находился под влиянием тьмы? «Все, ебальники закрыли оба», — рявкнул я. «Развяжи его». «Кого? Этого пидора?» — удивленно уставился на меня мутный. «Да он же нас сразу поймает, сука!» «Блядь, не гони хуйню, а?» — поморщился я. «Он уже раз 100 мог нас в иллюзию погрузить. А нет, лежит смирно, за судьбу свою слушает и глазами здоровыми вращает». «Ой, дай похуй! После не говори, что я тебя не предупреждал!» — отмахнулся тот и склонился над пацаном, чтобы перерезать путы.